Глава 34. Все жизненные функции в организме замерли на мгновение, но как только его вкус наполнил рот и прикосновения языка к моему стали более откровенными, сердце пришло в движение, качая кровь толчками, отправляя ее в вены. Я мгновенно вспыхнула. Все тело стало чувствительным, как оголенный нерв. Требовательные губы сминали мои. Язык таранил рот, пытаясь меня заглотить, словно сегодня я была подана ему в качестве ужина. Мы вступили в какую-то схватку, пытаясь не то подчинить, не то проглотить друг друга. Драго нес меня куда-то, а затем моя спина ударилась о стену, но я не почувствовала боли. Все мои ощущения были сосредоточены на его рте, языке, руках и эрекции, что упиралось прямо мне между ног. Эмоции зашкаливали, мозги превратились в кисель, и я не способна была выловить ни единой четкой мысли, кроме настолько неконтролируемого желания оказаться как можно ближе к этому чудовищу, завладевшему моим телом, разумом и желаниями, что я даже не пыталась сопротивляться этому наваждению. Я обвела руками его шею, царапая горячую кожу, и скользя вверх к голове, зарываясь пальцами в густые волосы, поглаживая крепкие плечи. Барон вдавился в меня своим широким, сильным торсом, кусая за подбородок, целуя жадно, оставляя засосы, будто успел с утра изголодаться по мне так же, как и я по нему. «Драг», — вырвалось из меня вместе со стоном, когда эрекция под его ширинкой надавила мне на клитор. «Что?» Мужчина впился пальцами мне в ягодицы, чуть разводя их в стороны и оставляя отметины от пальцев. Он вдавливался эрекцией мне в лоно, стимулируя клитор. «Пожалуйста», — просила его, понимая, что готова взорваться только от петинга. «Что, пожалуйста, кукла?» Он прикусил через футболку мой сосок. «Не мучь меня». Я терлась промежностью о его стояк, с трудом справляясь с желанием. «Что ты хочешь?» Он провел губами вверх по шее до щеки, царапая щетиной. «Скажи словами». «Я хочу тебя». Я уже стягивала с его плеч рубашку, сгорая от нетерпения очутиться к нему кожа к коже. «Хочешь меня? Хочешь, чтобы я сделал что?» Драго втянул мочку моего уха, облизывая ушную раковину. «Трахнул меня». Даже не поняла, как у меня изо рта вырвалась эта грязь, ведь я не такая. Я не ругалась и не говорила пошлости. «Трахни меня, пожалуйста». Проскулила. «Похотливая сучка». Услышала усмешку в его голосе, а затем его рот снова нашел мой. Драго опустил меня на ноги, разворачивая лицом к стене и стягивая вниз лосины. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Он полностью обнажил мои ноги и погладил голые ягодицы. «Да». Я тяжело дышала, упираясь ладонями в стену. В следующее мгновение боль от удара ладони обожгла одну из ягодиц. «Плохая девчонка». Барон развел своим коленом мои ноги в сторону и, лизнув шею, прижался ко мне, накрывая ладонью лобок. «Да ты течешь», — проговорил он хрипло, и у меня от звука его голоса и предвкушения того, что должно последовать дальше, кожа покрылась мурашками. «Это ты для меня такая мокрая?» Отодвинул в сторону полоску трусиков, пробираясь второй рукой мне под футболку и сжимая грудь. «Или готовилась к свиданию с Ренатом?» «Для тебя, только для тебя. Ну?» Заскулила, когда он раздвинул складочки и проник пальцами в лоно. «Скажи еще раз», — приказал он. «Трахни меня». Чем активнее он таранил меня рукой, тем больше я зверела от желания. «Этим?» Он вогнал в меня два пальца до упора. «Нет, хочу тебя по-настоящему». Казалось, что я уже готова заплакать от того, как сильно мне требовалась разрядка. Позвоночник покрылся липкой испариной от напряжения. На мгновение я даже подумала, что если он не войдет в меня немедленно, то я разрыдаюсь от отчаяния. «Как? Скажи это!» — продолжал издеваться надо мной Драго. «Член! Я хочу твой толстый, твердый член вместо пальцев!» Снова раздался шлепок по ягодице и забринчала пряжка ремня, и послышался звук расстегиваемой ширинки. Драго потянул мои бедра на себя, ладонью нажимая на поясницу и прогибая меня сильнее. Я задержала дыхание и вскрикнула, когда он вошел в меня членом одним толчком на всю длину. «Ах!» — выдохнула я со стоном, прикрывая глаза в наслаждении. Но не успела я привыкнуть к ощущению наполненности, как барон начал трахать меня в бешеном темпе. Он двигался резко, вонзаясь в меня до упора, так что мне пришлось подняться на цыпочки. Кожа покрылась капельками пота, и все тело содрогалось в сладких спазмах от очередного вторжения. Я царапала ногтями стену, чувствуя, как то самое долгожданное удовольствие нарастает внизу живота. Член проникал так глубоко, что наслаждение смешалось с болью. Он так плотно проникал в меня, натирая ту самую точку, даже не прикасаясь к клитору, что в скором времени я ощутила, как по телу пронеслась волна оргазма. Я обмякла. И если бы не сильные руки Драга, удерживающие меня за бедра и не дающие упасть члена, то обессиленно рухнула бы на пол. Несколько толчков, и он замер, разливаясь внутрь моего лона, прижимаясь губами к моему плечу и тяжело дыша. «Вот так, кукла, ты создана, чтобы кончать на моем хуе. И даже не вздумай смотреть в сторону. Пока что ты моя».